даже те, кто не сознавал, что за этим последует. А за этим последовала настоящая бойня. Рыцари Джорджа Кларенса возникли из тумана первыми. Заметив их, ланкастерцы сначала их приветствовали, но когда на них обрушились секиры и мечи, кинулись в рассыпную. Над многотысячным войском зятя-делателя королей сквозь обрывки тумана завиднелся стяг с белой розой. И в тот же миг с противоположной стороны стальным потоком полилась конница Ричарда Глостера. Пешие ланкастерцы заметались по полю, многие побросали оружие и бросились искать убежище в ближайшей роще, но отовсюду прибывали все новые и новые всадники. Со свистом взмывало ввысь оружие, слышался хруст костей, крики о помощи, стоны боли и вопли ярости. Ланкастерцы воздевали руки, моля о пощаде, но пощады не было. Окровавленные топоры, секиры и пики без устали собирали страшную жатву. Лошади испуганно храпели, оступаясь на телах. В вихре сверкающего металла и взметенных конских грив нельзя было усмотреть никакого подобия порядка. Все кружилось, словно бурный поток, готовый смести плотину. Многие пешие йоркисты, опасаясь, что в пылу сечи всадники поразят и их, громко восклицали «Англия и Йорк!». И тогда некоторые ланкастерцы также подхватили клич «Белой розы» и этим спаслись. Но были и такие, что, словно лишившись разума, стоял до конца, подсекая мечами жилы лошадей йоркистов, копьями и крюками алебард, стаскивая всадников с коней, а затем, усевшись верхом, вновь принимались биться или вырывались из страшной мясорубки и уносились прочь. Ричард Глостер, сдерживая своего храпящего взмыленного коня, разил тяжелой секирой направо и налево. Его руку уже сводила судорога усталости, но в лихорадке сражения он хотел лишь одного — убивать еще и еще. «Где медведь?» — надсаживая голос, вопил он. «Где проклятый Уорвик?» Он видел, как мимо пронесся всадник в серебристом плаще, и не сразу понял, что это бегущий с поля битвы граф Оксфорд. Он хотел было устремиться за ним, но в это время среди клочьев тумана увидел пятнистого коня Майсгрейва и самого барона. Майсгрейв, вращая над головою длинный двуручный меч, наседал на рыцаря в иссеченных вороненых латах. У Ричарда выкатились глаза. На темном нагруднике противника явственно виднелись посеребренный медведь и суковатая палка. Это был сам Уорвик. «Оставь его мне, барон!» — что было силой закричал Глостер. «Оставь его мне!» Но его крик потонул в гуле битвы. Герцог лишь мельком подумал, откуда взялся под Уорвиком конь, если тот бился пешком. И что за люди с орлами на туниках окружают делателя королей и Майсгрейва? «Ба, да это же знак барона! Ай да бурый орел!» — затравил таки косолапого. Туман налетал клочьями. В воздухе засвистели стрелы. Ричард выругался. Он не любил биться с лучниками. В такой давке они разят без разбора. Он завертелся на месте, отыскивая глазами Уорвика и Майсгрейва. Туман снова рассеялся, и он увидел их далеко в стороне, все еще окруженных латниками бурого орла. И тут герцога пронзила страшная мысль. В пылу сражения он не сразу разглядел, что удары, которыми обмениваются Уорвик и бурый орел, замедлены. словно это игра, а не битва. Майс Грейв